Глава 13. Кавлик Бегуб. Оказавшись на улице, вдали от опасного подвала, Улита жизнерадостно чмокнула Иссёрку в губы. Тот вздохнул и виновато возвел глаза к небу, явно прося у него прощения. «Но-но, не слишком разбрасывайся. Счастье — скоропортящийся продукт и в магазины не возвращается», — сказала Улита. «Не знаю, о каком счастье ты говоришь. Счастье — это гармония и внутренний мир среди житейских бурь», — серьезно заметил Иссёрх. Улита хихикнула. «Я сама житейская буря. Так что с гармонией или без гармошки, и ты никуда от меня не денешься. А ты хитрюга», — предупредила она Нату. «Только попробуй повиснуть у него на шее здесь и сейчас. И вообще, держись со своей контактной магией от него подальше. А то первый же людоед получит хорошее дополнение к рациону». «Очень мне нужен твой Иссёрх. Он старый», — фыркнула Ната. «И правильно. В детском садике можно и посвежее найти», — как сказал один вампир, заглядывая в ясельную группу, — согласилась Улита. Чемоданов, наклонившийся было, чтобы без особых церемоний взять Зудуку за ногу и забросить его себе на плечо, внезапно издал короткий вопль и отскочил. В мягких, гнущихся во все стороны руках Зудуки, он внезапно обнаружил маленький двуствольный пистолет. Один из тех дорожных пистолетов, что некогда возили в сумочках благонравные красные кепочки, смутно опасавшиеся встретить в дороге оборотня. Зудука захихикал, размахивая пистолетом. «Где ты его взял?» — спросил Чемоданов, терзаемый нехорошими предчувствиями. «Разве не понятно? Твой идиот украл его из лавки проклятых вещей», — мрачно сказала Ната. «Это правда?» — сурово поинтересовался Петруччо. Зудука заерзал и виновато опустил глазки. Однако, когда Чемоданов, вооружившись палкой, попытался подцепить пистолет и закинуть его куда подальше, Зудука отпрыгнул и угрожающе прицелился в хозяина. Петруччо испуганно отступил к великому торжеству развоевавшегося монстрика. «Не отдаст! Ни за что не отдаст! Я этого паразита знаю! Сам такой!» — сказал Чемоданов. «Исчерпывающая характеристика. Можешь не продолжать. И что же делать? Отобрать во сне?» «Он не спит. Никогда!» — сказал Чемоданов. «Весело. Теперь мы все во власти тиранствующей мелочи», — сказал Мошкин. «Но почему же тогда с Зудукой ничего не случилось? Он же вынес пистолет с наложенным проклятием из лавки», — подозрительно спросила Ната. «Значит, проклятие опасно только для лопухоидов и магов. Ну, там кровь превращается в стекло или дыхание замерзает. А у Зудуки нет ни крови, ни легких», — резонно заметила Улита. «Выходит, ему бояться нечего?» — уточнил Чемоданов. «Да, и нам тоже, поскольку хозяин этого предмета — Зудука. Но вот если он в кого шарахнет, тогда не позавидуешь. Пуля — часть пистолета, и на нее проклятие может распространяться тоже», — согласилась Улита и, закрыв тему, пошла рядом с Сиорхом. За ними, боясь отстать, тащились Ната, Чемоданов и Мошкин. Последним ковылял вооруженный Зудука и томился от желания в кого-нибудь пальнуть из своей карманной артиллерии. Улица за улицей они продолжали обходить Лысую гору, пытаясь хоть что-то разузнать о Лигуле. Нельзя сказать, чтобы лысогорцы очень хотели общаться. К концу третьего часа у Улиты на шпаге появилось 4 новых зазубрины. Водолазка Иссёрха была забрызгана зеленой слизью, а Зудука обогатил свою коллекцию подпрыгивающей челюстью. Достаточно было раскрутить ее на шнурке и запустить в кого-нибудь, как челюсть немедленно начинала щелкать и вцепляться во все выступающие части оппонента, особенную нежность питая к носу и ушам. По лицу Наты то и дело прокатывались мимические волны, круша неосторожные сердца. Мошкин буксировал за собой по небу небольшое облако, которое при необходимости превращал то в ледяное копье-сосульку, то в струю раскаленного пара. Петруччо же, чье мастерство с каждым днем становилось все более отточенным, соорудил из глины, грязи и частей бесхозных заборов внушительное чудовище, которое таскалось за ними на ногах бревнах для создания массовости. При попытке влезть в очередную драку, оно неосторожно взмахнуло колодезной цепью и едва не проломило голову Улите. Это и послужило той последней щепоткой урана, которая превратила мирную помойку в радиоактивный могильник. Взбешенная Улита наорала на Чемоданова. По ходу дела устроила головомойку Нате и Мошкину и, почти насильно дотащив их до гостиницы, отдала на попечение Тугарину Змеевичу. Тугарин уже не сидел за стойкой портье, а меланхолично возился в палисаднике, заряжая картечью небольшую медную пушку. «Ты смотри, чтобы они того, не пропали. Совсем еще зеленые», — сказал Змеевичу Иссерх. «Да куда они денутся? Вон уж смеркается», — отвечал Змеевич, кивая на солнце, которое, краснея и томясь зевотой, заваливалось за горизонт. Ната, Чемоданов и Мошкин были отправлены в комнату и усажены играть в подкидного дурака с ведьмой-отравительницей. Отравительница, дряхлая старушонка, чуток помладше мамзелькиной, была настроена миролюбиво и угощала всех конфетками. Причем конфетки, просто для спокойствия, пробовала первой. «Только не таскайте карт из отбоя. Она этого не любит», — шепотом предупредил игроков Змеевич. «Хорошо. Мы будем все время проигрывать», — испуганно предположил Евгеша. «Не-не, этого она тоже не любит. Проигрываешь, значит, поддаешься. Поддаешься, значит, не уважаешь», — сказал Тугарин, поселяя в робкой душе Мошкина еще большее смятение. Избавившись от лишних попутчиков, Иссерх и Улита покинули гостиницу. «Имейте в виду, ровно в 11 я запираю двери, и до утра будете назойливо стучать, пальну или бомбу пороховую брошу. Мало ли тут оборотни шляется», — предупредил Тугарин, провожая их до дверей. «Спасибо, добрый человек, на сердечном слове», — поблагодарил его Иссерх. На улице, ведущий к незваному гостю, они с Улитой встретились с Дафной и Мефодием. Тем тоже нечем было похвастать. О Горбуне-Лигуле никто ничего не помнил, а если и помнил, благоразумно помалкивал в тряпочку. Депресняк весь был покрыт копотью. Пытаясь разрушить воронье гнездо, он провалился в трубу, скатился в камин и был атакован тремя фуриями, которые кормили пиявками зелененькие огоньки. «Зависать в городе не имеет смысла», — сказал Иссерх, провожая глазами солнце. «Через полчаса здесь будет полно мертвяков и нежити. Конечно, можно и до утра с ними провоевать, да только про Горбуна Лигула мы все равно ничего не узнаем». «Так что же делать?» — спросил Меф. «Порыскать по окрестностям. Там внизу, у реки, по слухам, живут циклопы. Кто знает, может, они чего помнят. Кладбищ там поблизости нет. И мертвяки не особенно шастают», — предложила Улита. Мефодий, никогда не видевших живых циклопов, крайне воодушевился. «Угу, можно рискнуть остатками здоровья и наведаться к ним», — заявил он бодро. Дафне не очень хотелось тащиться к циклопам на ночь глядя, но за компанию она позволила себя уговорить. Вскоре совсем стемнело. Серп луны покачивался в небе, точно ладья. Золотые гвоздики созвездий банально дырявили небосвод. Городок, в котором они провели весь день, остался позади. Сейчас со склона горы они смотрели на него снизу вверх. В двух местах заметно было зеленоватое свечение, поднимавшееся от земли рассеянными столбами. По словам Улиты, там находились древние магические кладбища. Ухали совы.